16 июля 1 августа 1914 года, когда они в последний раз обменялись телеграфными посланиями, все еще именуя друг друга Ники и Вилли. В последний раз призвали друг друга одуматься и успокоиться. Не пожелали успокоиться ни тот, ни другой. Не захотели одуматься ни их генералы, ни дипломаты. Последовал разрыв. Он мог произойти и в другое время, и по другому не сараевскому поводу. Силы, вызвавшие его, были глубинными и неотвратимо действующими. Источники их лежали далеко за пределами личной воли двух сородичей. И все же фамильные связи Романовых и Гогенцоллернов никогда не порывались до конца, даже в период острых межгосударственных конфликтов, возникавших из путаницы империалистических противоречий. Эти связи на какое-то время могли быть лишь ослаблены. Даже после того, как царская Россия окончательно впряглась в колесницу Антанты, при дворце продолжала свою неутомимую работу пронемецкая партия, тем более влиятельная и живучая, что ее патроном выступала царица, бывшая гессенская принцесса, ухитрившаяся за 23 года жизни в России почти не обрусеть. Эта группа, впоследствии получившая подкрепление в лице Распутина, упорно отстаивала принцип жизненной взаимозависимости двух династий. Пронемецкая партия внушала царю, что лучше всего гарантирует его личные интересы ориентация на единение с Рейхом, вступление в некое русско-германское общество взаимного страхования от грозящей революции. Получалось в известном смысле так, что Романовы, интригуя против своей немецкой родни, в то же время за нее цеплялись. Рейх был для них и внешнеполитическим противником, и фамильным якорем спасения. Участвуя в антантовских кампаниях против кайзера, Романовы при первых же признаках личной опасности готовы были сомкнуться с ним через головы и своих, и его союзников. Параллельно двум империалистическим блокам, вставшим друг против друга с оружием в руках, действовал негласный русско-германский династический блок, базировавшийся на принципе «один попал в беду, другой выручает». Потому-то кумиром российской «Черной сотни» наряду с собственным монархом оказался в 1905 году и Вильгельм II. К нему в трудные минуты обращали свои взоры погромщики как из полицейско-жандармских инстанций, так и из пресловутого Союза Русского Народа. Руководство и филиалы последнего – Киевский, Харьковский, Тамбовский, Кишиневский, Елизаветградский – в 1905-1907 годах неоднократно обращались к кайзеру с призывами о поддержке, приветственными посланиями. Рекорд пресмыкательства побила Киевская организация Союза Русского Народа СРН, пославшая Вильгельму за подписью Юзефовича телеграмму с выражением беспредельных чувств, благоговения и коленопреклонения. То, что негласный династический блок существовал, подтверждают и западногерманские публицисты, например, Себастьян Хафнер. Он отмечает, что обе династии, даже в периоды войн, продолжали составлять некую общность частных интересов, все перекрывающее единство монархических кланов перед лицом революции, которая и Романовым, и Гогенцоллерном представлялась смертельным врагом. Этим взаимным тяготением был вызван к жизни тот старинный, изысканный царистско-кайзеровский международный клуб, члены которого, даже ведя борьбу между собой, всегда оставляли в своей среде место для известной солидарности. Если уж быть точным, клуб этот на деле был значительно шире. Среди его негласных, или скрытых, или безмолвных приверженцев можно было бы назвать и австрийских Габсбургов, и румынских Гогенцоллернов, болгарских Кобургов и сербских Карагеоргиевичей, испанских Бурбонов и некоторых других автократических правителей того времени. Но ведущей парой в клубе были по Хафнеру суверены царскосельские и потсдамские. Для них по давней традиции война была занимательной, почти не связанной с личным риском игрой, которая велась, так сказать, в соответствии с клубными правилами. Стороны мирились силами и в зависимости от исхода заключали мир. Ни одной из них и в голову не приходила мысль о борьбе на полное уничтожение партнера по военно-политическому пасьянсу. Соблюдение клубных правил и было одной из добродетелей в отношениях между Романовыми и их немецкими родственниками на протяжении двух веков. «Нечего уж говорить о том, — пишет Хафнер, — какое значение для них приобрела идея этой солидарности, когда возникла проблема борьбы против большевизма.